Проходя через гостиную, Хиллари задержалась перед одной из картин. «Я бы не прочь показать штук 6 лучших работ Уайнту Стивенсу с Беверли-Хиллз. Вдруг он захочет иметь с тобой дело?» «Не захочет». «Почему не попробовать?» «Это одна из лучших художественных галерей», — сказал Тони. «Зачем же начинать с худших?» — парировала она. Тони посмотрел куда-то сквозь Хиллари и произнес: «Может, я и прыгну». «Что-что?» Он в двух словах рассказал ей о Юджине Такере, бывшем арестанте, а ныне модельере женской одежды. «Такер прав», — прокомментировала Хиллари. «И потом, какой же это прыжок? Тебе пока нет нужды оставлять службу в полиции. Просто проверить себя». Тони пожал плечами. «И правда. Я ничего не теряю. Даже если Уайан Стивенс отвергнет мои работы». «Не отвергнет. Выбери дюжину самых характерных. Постараюсь свести тебя с ним завтра или послезавтра». «Забирай их с собой», — заявил Тони. «Прямо сейчас». «Но он наверняка захочет с тобой встретиться». «Да, если картины понравятся. В таком случае я буду счастлив познакомиться с ним». «Но, Тони, не хочу услышать от него в твоем присутствии, что я всего лишь способный дилетант». «Ты невыносим». «Предусмотрителен». «Паникёр». «Нет, реалист». Хиллари было некогда рассматривать все 60 полотен, стоявших в углу. Она с удивлением узнала, что еще полсотни картин хранятся в чулане и сотни на чердаке, не считая маленьких зарисовок. Она выбрала из тех, что висели на стене. Тони аккуратно завернул их и оделся, чтобы проводить девушку до машины. Сложив картины в багажник, они немного постояли под фонарем. Тони целомудренно чмокнул Хиллари в щечку. Стояла тихая, прохладная звездная ночь. «Еще немного, и начнет светать», — сказал Тони. «Ты сегодня работаешь?» «Нет. Мне дали несколько дней отпуска. Из-за Фрэнка. Только забегу на часок в управление, сдам рапорт, и все. Я вечером позвоню. Буду ждать». Хиллари ехала по безлюдным утренним улицам. Она вдруг почувствовала голод и вспомнила, что дома ничего нет. Поэтому она свернула налево. Там был круглосуточно работающий рынок. Тони рассчитал, что Хиллари потребуется на дорогу не более 10 минут. На всякий случай он подождал 15 и позвонил, убедиться, что она благополучно добралась до дому. Телефон не отвечал. Не было вообще никаких сигналов. Он был уверен в правильности записанного номера, потому что для верности дважды переспросил Хиллари. Она продиктовала ему номер, указанный в счете телефонной компании. Это исключало возможность ошибки. Тони набрал телефонную станцию и объяснил девушке-диспетчеру, в чем дело. Та попыталась прозвонить в квартиру Хиллари Томас, но у нее тоже не вышло. «Может, трубка снята с рычага?» — предположил Тони. «Вряд ли». «Что можно предпринять?» «Я запишу в журнал, что телефон неисправен. Днем придет мастер». «Когда именно?» «Номер принадлежит престарелому человеку или инвалиду?» «Нет». «Значит, этот случай подпадает под общее правило. Мастер придет в любое время после 8 утра». «Спасибо». Тони дал отбой. Немного посидел на кровати, уставившись на смятые простыни. Телефон неисправен. Возможно, мастер что-либо перепутал, а, возможно, и нет. Даже совсем не похоже на то. Ему вспомнился анонимный хулиган. Как правило, такие люди импотенты. Он знал только один случай, когда телефонный маньяк совершил насилие. Что если это второй такой случай? Тони почувствовал холодок под ложечкой. Если бы букмекерам Лас-Вегаса пришло в голову заключить пари относительно возможности того, что Хиллари Томас в течение одной недели подвергнется нападению со стороны двух маньяков, не имеющих между собой ничего общего, такой шанс исчислялся бы миллионными долями единицы. А с другой стороны, годы службы в полиции научили Тони ничему не удивляться. Он вспомнил совершенно голову Бобби Вальдеса, выглядывающего из кухонного шкафчика с пистолетом в руке. За окном в предрассветной мгле зачирикала печушка, пронзительно и тревожно, точно преследуемая хищником. Тони прошиб пот, и он вскочил с кровати. Дома у Хиллари творится что-то неладное. Сделав крюк, чтобы купить молока и яиц, Хиллари добралась домой только через полчаса после того, как простилась с Тони. Она страшно хотела есть и была во власти приятной усталости, даже расслабленности. Перед ее мысленным взором витал омлет с сыром и петрушкой, а потом самое меньшее часов 6 непрерывного сна. Она даже не стала заводить свой «Мерседес» в гараж, а оставила на маленькой полукруглой стоянке перед домом. Автоматические поливальные машины в виде фонтанчиков обрызгивали клумбы и кусты. В кронах пальм шелестел ветер. Хиллари вошла через парадный вход. В гостиной стояла кромешная тьма. Держа под мышкой пакет с продуктами, Хиллари заперла дверь на два замка и включила свет в гостиной. Там творилось нечто невообразимое. Обе настольные лампы сброшены на пол. Абажуры разодраны в клочья. Оконный витраж тысячами цветных осколков лежал на полу. Драгоценные фарфоровые статуэтки там же и в том же состоянии. Кто-то вспорол обивку дивана и кресел, и оттуда торчали клочья. Двумя деревянными стульями, очевидно, колотили о стену, видимо, за тем, чтобы превратить их в щепки. Из шкафов повытаскивали ящики и разбросали по полу одежду. Картины из кромсона бритвой. Зола из камина развеяна по дорогому пушистому ковру. Побывавший здесь не пропустил ни одной вещи, ни одного предмета. Сначала Хиллари остолбенела, но уже в следующее мгновение шок уступил место гневу. «Чёртов сукин сын!» — процедила она сквозь стиснутые зубы. Годами Хиллари собирала одну красивую вещицу за другой, истратив на это маленькое состояние. Но дело было даже не в деньгах, потому что большая часть имущества была застрахована. Нравственный ущерб. Кто возместит его? В уголках глаз Хиллари выступили слезы. Ошеломленная, она не сразу сообразила, что ей может грозить опасность. А сообразив, замерла и прислушалась. По спине у Хиллари побежали мурашки. Ей показалось, будто кто-то дышит в затылок. Оглянулась. Никого. Кладовая была заперта. Если бы в доме кто-то прятался, он бы давно уже вышел. «Это просто бред», — сказала она себе. «Такого не может быть. Абсурд какой-то». Позади нее послышался шум. Хиллари резко обернулась и посмотрела в сторону столовой. Там что-то захлопало и зазвенело, словно непрошенный гость наступил на битое стекло или фарфор. «Шаги!» Дверь столовой была сверху обрамлена аркой. Хиллари находилась в 12 футах от нее. Там было черно, как и в могиле. Еще один шаг и звон битого стекла. Хиллари осторожно пятилась, держа курс на входную дверь, которая сейчас казалась безнадежно далекой. И зачем только она заперла ее? В проеме показался высоченный, широкоплечий громила. Он несколько секунд постоял в темноте, а затем решительно шагнул в освещенную гостиную. «Нет!» — крикнула Хиллари. Она была так потрясена, что даже перестала отступать. Сердце грозилось выпрыгнуть из груди. В горле пересохло, она отчаянно мотала головой. «Нет! Нет! Нет!» Он ухмыльнулся. В руке сверкнул огромный острый нож. Это был Бруно Фрай. Тони благословлял ночь за пустоту городских улиц, потому что сейчас ему казалось промедление смерти подобно. Может быть, он уже опоздал. Его джип несся со скоростью 70 миль в час. Он выскочил на Уилширский бульвар и рванул направо к Беверли-Хиллз с включенной мигалкой, игнорируя светофоры на перекрестках. У Тони было такое чувство, будто каждая минута может оказаться для Хиллари последней. Хиллари закрыла глаза и пожелала, чтобы он испарился. Но когда она заставила себя открыть их, Бруно Фрай все еще был здесь. Она не могла пошевелиться. Хотела бежать, но страх парализовал все ее тело. Еще немного, и она без сознания рухнет на пол. Она не могла говорить, но внутри ее все кричало. Фрай остановился меньше, чем в 15 футах от нее. Одутловатое лицо приобрело мертвенно-бледный оттенок. Он весь дрожал от ярости и, казалось, был на грани истерики. Разве покойники закатывают истерики? Должно быть, она все-таки сошла с ума. Хорошо бы. Но в глубине души Хиллари знала, что это не так. Может быть, это призрак? Она не верила в призраков. И потом считается, что привидения должны быть почти прозрачными. Этот же поразительно материален. Сука! Поганая сука! В этом жестком скрипучем голосе невозможно ошибиться. Но вспыхнуло у Хиллари в мозгу, ведь его голосовые связки должны были уже истлеть, а глотка забита бальзамирующим составом. Хиллари почувствовала, что еще немного, и она разразится безумным хохотом, и тогда ее уже не остановить. «Ты убила меня!» — прорычал Бруно Фрай. «Нет!» — пролепетала она. «О, нет! Убила!» Он потряс в воздухе ножом. «Зарезала! Не лги, мне все известно!» «А ты думала, нет!» «О, Господи! Мне так страшно, так пусто, так одиноко!» В его голосе ярость смешалась с настоящей душевной мукой. «Я весь сплошная рана! Все из-за тебя!» Он медленно преодолел несколько ярдов и снова остановился. Хиллари убедилась, что глазницы покойника не были пусты или покрыты молочно-белой катарактой, как в фильмах ужасов. Глаза были нормально серо-голубого цвета и полны холодной ярости. «На этот раз ты останешься мертвой», — пообещал Фрай. Хиллари сделала робкий шаг назад и пошатнулась, но не упала. Оказывается, у нее еще есть силы. «На этот раз я все предусмотрел. Принял все меры предосторожности. Я вырву твое смердящее сердце». Она отступила еще на один шаг, но это ничего не меняло. Даже если она успеет добежать до двери, то прежде чем она справится с двумя замками, Фрай успеет всадить ей клинок между лопатками. «Воткну кол в твое смердящее сердце!» На этот раз ей не удастся взбежать по лестнице и добраться до пистолета. «Отрублю твою поганую голову! Отрежу язык, набью рот чесноком, и ты уже не спросишь обратную дорогу из ада!» Хиллари слышала набат собственного сердца. От страха ей было трудно дышать. «Вырву твои вонючие глаза!» Она оцепенела. «Раздавлю их, чтобы ты не нашла дорогу!» Хиллари закричала. Фрай вознес нож высоко над головой. «Отрублю кисти рук, чтобы ты даже ощупью не пробралась обратно!» «Нет!» Острый стальной клинок начал неотвратимо опускаться. Хиллари все еще держала под мышкой пакет с продуктами. Она вдруг схватила его обеими руками и закрылась от ножа. Лезвие насквозь пропороло пакет с яйцами, пронзило пакет с молоком и увязло в нем. Фрай взревел от ярости. Пакет упал на пол вместе с ножом. Фрай нагнулся, чтобы поднять его. В это мгновение Хиллари опрометью кинулась к лестнице. Она понимала, что лишь оттягивает неизбежное. Тех 2-3 секунд, что она выиграла, недостаточно, чтобы спастись. И вдруг зазвенел дверной колокольчик. Хиллари замерла у подножия лестницы и оглянулась. Фрай застыл с ножом в руке. Их взгляды встретились, и Хиллари уловила в его глазах нерешительность. Он двинулся к ней, но без прежней уверенности. Колокольчик зазвонил снова. Хиллари вцепилась в балюстраду и завопила во всю мощь своих легких. Снаружи мужской голос прокричал: «Полиция! Тони!» «Полиция! Откройте дверь!» Хиллари не поняла, как он очутился здесь. Но она никогда еще никому так не радовалась. Фрай остановился, посмотрел на Хиллари, потом на дверь и снова на Хиллари, словно взвешивая шансы. Она продолжала кричать. С треском вылетело стекло. Это Тони прокладывал себе путь внутрь дома. «Полиция!» Фрай бросил на нее полный ненависти взгляд. Я еще вернусь. И он побежал наискосок через гостиную, очевидно, намеревался ускользнуть через кухню. Хиллари, рыдая, бросилась к парадной двери. Тони продолжал взывать к ней через выбитое стекло.